Мучительное счастье. Приходилось ли вам, любезный читатель, в молодые годы, когда кожа обнажена для тонких чувствований, оказаться рядом с предметом своей любви совсем близко и вместе с тем в окружении малоприятных, незнакомых людей? Если да, то вы легко можете себе представить, в каком блаженном состоянии пребывал наш не слишком решительный герой, сидя в дилижансе рядом с Элизабет. Одной рукой он обнимал ее, другой держал корзину с продуктами, на дне которой был спрятан пистолет. Чуждое окружение сближало их. Мишель не шевелился, боясь нарушить покой женской головки, лежавшей у него на плече. Немели руки, ноги, но растроганный доверчивостью Элизабет, кротостью после бурных слез перед отъездом, он словно окаменел. В памяти проносился тот безумный день. Чтобы выехать из Парижа, пришлось чуть ли не драться в очереди за билеты на дилижанс. Ради своей возлюбленной он был готов на все. Перед глазами всплывал Пьер Лебрен, написавший донос на собственную жену. Казалось, уже приближается толпа, готовая разнести в пух и прах и мастерскую, и дом Виже Лебрен, и все ее знаменитые ткани, бархаты, шелка, необходимые для костюмных фантазий. Хорошо, что часть их уже была отправлена из Парижа со служанкой и дочерью. Драгоценности удалось уложить на дно чемодана, только бы не стали обыскивать, только бы не заподозрили чего-нибудь в дороге. Андрей, он уехал в Англию выделывать бассейн для императрицы, но пора бы уже вернуться. И Мишель черкнул ему записку, мол, вероятно, будет в Неаполе, на службе у Элизабет, и надеется дождаться своего крестового брата. Ах, как близко сидели они с Элизабет в дилижансе. Стиснутые пассажирами, они говорили в полголоса, боясь выдать себя. «Мон ами, мон амур», — шептала она, а ему не верилось. Как груб, отвратителен ее муж. Он называл ее самыми гадкими словами. Она отвечала: «Скажите, пожалуйста, ваше невежество». А Мишель холодел от страха и ужаса, от счастья и восторга. И все время думал, что их ждет, куда они едут, чего она хочет. Билеты взял в Вену, там у нее друзья, там родилась Мария Антуанетта. Бедная королева, что с ней будет? Главное, им удалось выбраться из обезумевшего Парижа. Остановка у таверны. Они вышли из дилижанса. «Куда мы едем дальше?» — спросил Мишель. На улице шел мелкий дождь, погода была во всей своей неприглядности. Элизабет поскучнела и протянула: «Не хочу жить под таким небом, хочу тепла». «Тепла? Значит, Италия. Сдать эти билеты, купить другие». «Ах, милый, не спеши, я еще ничего не решила». Он притащил вещи, усадил ее под деревом на сухую скамью. «Время вас вылечит, все будет хорошо», — утешал он потускневшую Элизабет. «Время? Сперва оно лечит, лечит, а потом убивает, да?» Беззащитная, одинокая, она вызывала в нем чувство мучительного счастья. Голова на его плече, в глазах благодарная преданность. С нежностью и силой прижимая ее к себе, он спрашивал: «Не холодно?» «Мон ами, très bien, моя любовь, что бы я делала без тебя?» Это было не лучшее место для поцелуев, однако именно здесь он впервые почувствовал на своих твердых крупных губах ее маленький нежный рот. «Эй, молодые, идите сюда, что вы мокнете под дождем?» — раздался голос хозяйки таверны. В крестьянских платьях, с лицами, освещенными любовным чувством, они показались хозяйке столь привлекательными, что она радушно пригласила их в таверну, да еще и накормила обедом. Бедный Мишель, все случившееся в дороге ему показалось достаточным для того, чтобы со всем прямодушием задать недвусмысленный вопрос. «Элиз, я люблю вас. Будете моей женой?» «Замуж?» — она рассмеялась. «Мон ами, да ведь у меня есть муж, и по закону... Но он же негодяй!» «Да, но развод пока невозможен, и потому прошу не вести больше подобных разговоров». «Пусть развод невозможен, мы будем вместе, и вы не будете больше несчастной», — воскликнул он. «Кто угодно может быть несчастным, но только не она. Она, как воробушек, попавший под дождь, встряхнет крылышками и снова сухая и веселая. Или как кошка, оставшаяся без дома. Стоит ей полежать на солнышке, как шерсть ее снова заблестит, и она замурлычет. Из-за туч вышло солнце, и мысли Вежеля Брен приняли иное направление, а на лице заиграла улыбка. Не может она, молодая еще, красивая женщина, прекрасная художница, быть неудачницей. Ее знают в Европе, она музицирует, недурно поет, танцует, к тому же знает толк в туалетах, все будет прекрасно, только бы перетерпеть дорогу. Ее, конечно, ждали в Вене, и она там будет, но не лучше ли погреться сейчас на солнышке? Неаполитанский посланник в Версале не раз звал ее в их королевство. Нет, все же Флоренция, Рим, а потом и Неаполь. Ах, как славно они путешествуют, как мил Мишель. Несчастлив лишь тот, кто обойден любовью, а обольщать мужчин, юношей, что может быть привлекательнее? Не скучать же в одиночестве. Мишель — истинный рыцарь, хотя рыцари никогда, вероятно, не чистили картошку, или ее тогда не было. Он чистит, варит кофе, покупает зелень. Особенно трогательно видеть, как утром отправляется на базар, как готовит пищу, даже ее любимый соус, а потом моет посуду и без грохота, с каким это делала служанка. Удовольствие сидеть вечером у камина и смотреть на красивого, жаждущего угодить ей человека. И в самом деле, не сделать ли его своим постоянным спутником? Впрочем, когда они прибыли в Вену, мысль эта растаяла, как мороженое у камина. Она не возвратилась к ней и во Флоренции, где они сняли две комнаты на окраине города. С каким азартом взялась Элизабет за устройство дома, как рьяно начала писать свои картины. «Я так соскучилась по кисти, краскам», — говорила она, — «а тебе, Мишель, следует взяться за итальянское искусство. Это такое счастье — изучать его». Мишель бродил по флорентийским музеям, улицам, и скоро у него появились великие знакомцы — Микеланджело, Брунеллески, Рафаэль, Челлини. Высокий их дом, в котором они остановились с Элизабет, был окутан цветущей глицинией и стоял на берегу реки Арно. Нежно-фиалковые цветы на серых камнях, на серых ветках — как это красиво! Но разве передать это на бумаге, холсте, особенно контраст между водопадом цветов и древними камнями? В музеях его поразили лица людей раннего возрождения. Немного красоты, но какая духовная мощь и простота! Чем-то это напомнило русских художников-самоучек, у которых, конечно, нет великого мастерства, но в портретах те же простота и значительность. Элизабет то и дело возвращалась к любимому Рафаэлю, своему кумиру. Обосновавшись во Флоренции, она сразу обрела поклонников художников. Ее постоянно сопровождал коллекционер, некий маркиз Маринелли. Он выспренно рассуждал об искусстве. Мишель молчал. Но, слушая восторги по поводу Боттичелли, однажды заметил. «А мне кажется, что учитель Боттичелли, Филиппо Липпи, более цельный». «Что?» — Маринелли воздел руки. «Где вы увидите еще такие линии, как у Боттичелли? Фу, Липпи — робкие подмастерья в сравнении с этим титаном». «Но его ценят во всем мире», — подхватила Элизабет. Когда они смотрели Рубенса, Мишель вспомнил, какое впечатление произвел он на Львова, и улыбнулся. «Может быть, вам не нравится и Рубенс?» — высокомерно взглянула на него мадам. Вообще она вела себя так, словно и не было любовного путешествия. «Чем не угодил вам Рубенс?» Маркиз пустился в пространный монолог. «Живописец королей был королем живописцев. Это настоящий Зевс, способный летать над просторами вселенной. Какие львы, какая охота, обнаженные женщины, амазок, невидимый простым глазом». «Что вас не устраивает, Мишель?» пытала мадам. «В Петербурге один человек, очень образованный, — улыбнулся он, — можно сказать, ученый, — сказал, что, вероятно, Рубенс хотел, чтобы никто не коснулся его жены, возлюбленной, ибо такие формы не могут вызвать никаких желаний». Элизабет с неприязнью произнесла: «Ах, боже мой, какой знаток живописи!» Упрямый подмастерье не сдался. «Почему? Мне тоже кое-что нравится у Рубенса. К примеру, камеристка. У нее не только форма, но и высокий дух, чистый внутренний мир». Маркиз промолчал, а Элизабет внимательно взглянула на своего пажа, ученика, спутника. Глаза ее точь-в-точь, как цветы глицинии. А спустя несколько дней в Элизабет будто снова вселился бес. Она ворчала на итальянскую кухню, жаловалась, что тут не найдешь любимого французского кролика в соусе провансаль. Наконец бурно разразилась: «Довольно глазеть по сторонам, пора работать, работать и работать. Вы должны подготовить мне холст, ровную грунтовку и оставить меня в покое». Галерея Уффици заказала ей автопортрет. Такова традиция этого музея — сохранять автопортреты известных художников. Удостоилась этой чести и Виже Лебрен. Только с того дня она еще крепче заперлась в мастерской. Время от времени Михаил открывал баул и, обтерев, подновив пистолет, аккуратно клал его обратно. Он ждал Неаполя. Отголоски французской революции были слышны по всей Европе. Состоятельные французы давно бежали из своей страны, но революционные идеи нагоняли беглецов и в Австрии, и в Германии, и в Италии. Особенно захватили они Италию. Появились газеты «Народный трибун», «Пьемонтский республиканец». На дорогах разбойники грабили богатые экипажи. Италия оставалась долгое время ареной соперничества испанских бурбонов и австрийских Габсбургов. Теперь она жаждала национальной независимости. Наконец они едут в Неаполитанское королевство к королеве Каролине. И вновь наш халиф на час сидит в тесном дилижансе и счастлив своим мучительным коротким счастьем, обнимает Элизабет, чувствуя ее изящное хрупкое тело. Собственно, на что он рассчитывал? Да ни на что. Где же его португальская вспыльчивая кровь? Где русская удаль? Все таяло в блаженном полусне. По приезде художницу вновь окружили поклонники, критики, живописцы, и смуглый юноша со светлыми глазами почувствовал себя лишним. Он часто и подолгу бродил вдоль моря, любуясь недальним островом Соренто, конусом Везувия, слушая неумолчный говор волн. Вереницей они бежали к его ногам, ритмично отбивая время. Он же пребывал в своем собственном времени. Однажды, миновав городскую часть Неаполя, Михаил оказался возле монастыря Святой Марии дель Монте. Синий небосвод прорезали чудные пинии с горизонтальными ветвями, подобные петербургским малахитовым столешницам. Каменные громады домов-замков поднимались прямо из моря, и при сильном ветре волны бились о стены. Таким был и дом Торквато Тассо. Здесь Михаил вспомнил рассказ Хемницера о маркизе, которая читала ему Тассо, а потом украла кошелек. «Возьми акварели и рисуй Везувий и дом Тассо. Такие картинки будут хорошо раскупаться», — сказала практичная Элизабет. Он промолчал и не сделал ни одной картинки. Что за поразительная женщина! На любом новом месте она мгновенно обрастала друзьями, нужными связями, поклонниками, обустраивалась и становилась совершенно необходимой всем. Здесь жили теперь ее дочь и служанка. По вечерам все чаще Мишель оставался дома, а за Элизабет приезжал экипаж. Ее принимали при королевском дворе, она уже писала портрет неаполитанской королевы и ее детей. Познакомилась с русским посланником, с английским вице-адмиралом Горацио Нельсоном, с красавицей леди Гамильтон. Пела арии из произведений Джованни Паизелло и собиралась писать портрет композитора, говорила с ним о России, где тот бывал. Михаил оставался в сладком плену очарования, испытывая чувство жгучего и болезненного счастья. Сегодня особенно. Он вышел на окраину, там были только рыбаки да уличные мальчишки. Белели парусники, отражаясь в синих зеркалах вод. Прозрачной шапкой светился вдали Везувий, дымящееся его жерло внушало трепет. «Но что за пение?» — доносится с моря. «Какая протяжная мелодия!» Он прибавил шагу, прислушался. Что-то давнее, знакомое чудилось в песне. Кажется, пели в лодке, только она удалялась, плыла к закату. Отчего он не может писать, делать зарисовки? А она, эта маленькая сильная женщина, увлеченно работает. Он служит ей, а она живописи. Если бы и он так мог. Похоже, что ее возбуждают влажно-буйное лето, море, звезды. Почти каждый вечер она на приемах, в замке королевы, уже стала законодательницей моды. Гуляет по берегу моря в греческой тунике, и ее примеру следуют другие дамы. Она охотно рассуждает: «Меня ужасают современные одежды, и я хочу приложить все усилия, чтобы сделать их более живописными. Если леди Гамильтон или другие модели доверяют мне, я одеваю их на эллинский манер или следую другой своей фантазии. Никто не носит шалей, шарфов, а у меня всегда есть красивые шали и шарфы». Опыты свои она проводила подчас на своем воздыхателе, и он терпеливо это сносил. Леди Гамильтон стала подругой Элизабет. Художница готова была писать ее в образе вакханки, как нравилось адмиралу, и в образе Сивиллы-прорицательницы. До мужских костюмов ей особого дела не было. Часто она устраивала настоящие греческие вечера, и все были в туниках. От Элизабет не отходил Джузеппе, то ли грек, то ли итальянец, тонкий, как кипарис, угодливый, с неприятной улыбкой. Мишель держался в стороне, а она, пробегая мимо и встречая его мрачный взгляд, шептала: «Несчастный мул, какой же вы невыносимый!» и, не задерживаясь, исчезала.